Эпилог, написанный Крисидой Коуэлл, переводчиком мемуаров Икинга. Когда я была маленькой девочкой и жила на острове посреди глубокого синего моря, я все гадала, а что если драконы вправду существовали? Представьте мой восторг, когда я перевела первую часть мемуаров Икинга и с трепетом осознала, что хрупкие, едва различимые записи содержат ответ на этот простой и важный вопрос. Веками люди на всех континентах спорили об этом. И вот однажды какой-то мальчишка на пляже случайно нашел коробочку, которая отмела все сомнения. Теперь мы точно знаем, драконы существовали, и у нас есть доказательства. Сейчас я заканчиваю перевод 9-й части мемуаров, но чем дальше я работаю, тем отчетливее понимаю, что, дав нам один желанный ответ, воспоминания Икинга задают вопрос, ответ на который я знать не хочу. Если драконы существовали, то почему они исчезли? Куда подевались? Мне страшно думать об этом. Я не хочу знать. Я уже успела полюбить Икинга, и теперь мне все больше кажется, что он каким-то образом причастен к исчезновению драконов. Страшное предчувствие томит меня. Я не хочу знать правды. Если бы я предвидела, как все обернется, возможно, не стала бы браться за перевод. Но теперь я не могу остановиться. Мне придется узнать ответ. Восстание началось. Как крюк уцелел в пламени. Все так закрутилось, что у меня не было времени рассказать вам, как Элвин и его мать уцелели в пожаре на Берсерке. В конце книги «Как освободить дракона» Элвин рухнул в пылающую бездну, а его мать, ведьма Экселинор, прыгнула следом. Каким-то невероятным чудом они угодили в единственное на Берсерке озеро. Согласитесь, нельзя не восхититься жизнестойкостью этих злодеев. Они плавали кругами почти двое суток. Изрядный подвиг для пожилой женщины и одноногого и однорукого мужчины. Когда пожар выгорел и погас, они вышли на берег и благодаря ведьминому дару убеждения добрались на проходившем мимо корабле страхолюдов в земли отщепенцев. Одного не могу вам сказать, как ведьме удалось попутно похитить страхолюда. Я знаю кое-какие ведьминые секреты, но не все. Плохи дела. Еще в начале этой книги вас предупреждали, что грядут темные времена. И вот теперь тьма сгустилась. Новым вождем хулиганов назначили Смаркалу. Стойко изгнали и заклеймили. А Элвин вероломный заполучил 8 из утраченных королевских сокровищ, и его объявили будущим королем Дикозапада. Что может сделать Икинг, одинокий, преследуемый людьми и драконами? Сумеет ли он отыскать драконий камень? Последнюю единственную надежду человечества. А если сумеет, что он станет с ним делать? Читайте следующий том мемуаров Икинга кровожадного Карасика III. Конец книги. Ноябрь 2016 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читала Мария Балкина.